Глава 10. Ева. Инстинктивно прикрываюсь руками, но Кэлен мягко и настойчиво отводит мои ладони по сторонам. Я стесняюсь своей маленькой груди, но то, как он сейчас смотрит на мои розовые соски с отплясывающими чертями в потемневших глазах, трансформирует мою неуверенность в самое хмелящее желание. «Я говорю один раз. Ты делаешь». Его голос переходит в хриплый шепот, дыхание сбитое. «Это понятно?» Мое сердце стучит где-то в горле, и я не могу выдавить ни слова. Ведь прекрасно знаю, что с дьяволом нельзя заключать сделку. Однако даже несмотря на это, я согласно киваю. Кэлан двигается к краю, опускает ноги с кресла и, легко подхватив меня под ягодицы, встает. Его тело напряжено. Пока он несет меня к кровати, я слишком вольно позволяю себе провести ладонями по его плечам. Кончиками пальцев поднимаюсь вверх по шее, к затылку. Тяну его за волосы так, что он откидывает голову и теперь смотрит мне в глаза. «Никогда не делай это снова». На выдохе рычит мне в губы. Я подчиняюсь, без вариантов. Он бросает меня на матрас и сам забирается следом. Не прерывая нашего зрительного контакта, подцепляет резинку моих леггинсов и спускает их, снимая сразу вместе с трусиками. Громко сглатываю. Требуется неимоверное усилие, чтобы заставить себя лежать смирно и не прикрыться руками. «Ты пиздец какая красивая». Из головы вылетело, что я спрашивала его об этом. Его взгляд, что шарит по моему обнаженному телу, горячий, обжигающий. Чувствую его кожей, отчего она покрывается мурашками. Кэлан обхватывает мои лодыжки и синхронно ведет ладонями вверх по ногам. Так нежно, невесомо. Но это невинное прикосновение взъерошивает каждый нерв. Глаза в глаза, как гипноз, наваждение, помешательство. Не выдерживаю и отворачиваюсь. «Так не пойдет, малышка. На меня». Смотрю. Чувствую каждое скользящее движение его рук. То, как он очерчивает мои острые колени, как поглаживает внутреннюю сторону сомкнутых бедер. И все это происходит в такой тишине, словно во всем мире разом вырубили звук. Лишь под отчаянные удары моего сердца. Он нависает надо мной. Его горячее дыхание касается моих сосков. Но это длится всего мгновение. Потянувшись к прикроватной тумбочке, Кэлан вооружается пистолетом и возвращается на исходную. «Мы просто поиграем. Так, как люблю я. Тебе понравится». Его глаза сужаются, и он ведет обжигающий холодным металлом от колена вверх по моей ноге. Я стараюсь не нервничать, однако дрожу, но не отвожу от него взгляда. Только дождавшись моего короткого кивка, он продолжает. «Соглашаясь, ты даешь мне карт-бланш, понимаешь?» Я повторно киваю ему. Его лицо становится смертельно серьезным, когда он заканчивает. «Потому что если я начну, то уже не остановлюсь, несмотря ни на что». Какое-то время он, не моргая, смотрит на меня. Вижу, как дергается кадык на его шее, проталкивая избыток слюны по горлу. Мое дыхание срывается. Появляется ощущение тугого узла в животе, а тоненькие волоски на руках встают дыбом, когда он касается пистолетом внутренней стороны моего бедра. Я изо всех сил стараюсь быть смелой. «Согни колено». Вместе с голосом из его рта вырывается нечто похожее на гортанный рык. «И отведи его в сторону». Я делаю, как он говорит, медленно, глаза в глаза. Не отрывая от меня взгляда, он тянет пистолет выше, пока его ствол не упирается мне в промежность. «Боишься?» В его расширенных зрачках пугающий мрак, кромешный, одержимый. Он должен меня отталкивать, но это только завораживает. Заставляет хотеть чего-то большего. Я снова киваю, потому что совсем не уверена, что сейчас могу говорить, будто кто-то отключил кнопку со звуком. Губы Кэлана изгибаются в дьявольской улыбке, когда он совершает единственное направленное движение между моих ног. Не особо надавливая, не скользя, но ощутимо касаясь клитора холодным дулом пистолета. Я задыхаюсь, зажмуриваюсь, От того, что понимаю, что в эту минуту балансирую на грани эмоционального самоубийства. Хватаю приоткрытым ртом воздух. Пальцами обеих рук я инстинктивно сжимаю одеяло, стискиваю его в кулаках. «Хочу, чтобы ты смотрела», — хрипит он. «Ты должна видеть то, что я с тобой делаю». Я сглатываю тугой комок в горле и возобновляю с Кэлланом зрительный контакт. Задерживаюсь на его глазах, которые впиваются в мои лишь мгновение, а потом медленно отправляю взгляд вниз. Туда, где он натуральным образом держит меня на прицеле. Его указательный палец не на спусковом крючке, но кончик ствола упирается в мое самое сокровенное место. Меня трясет, натурально, ноги дрожат. Я борюсь с нестерпимым желанием вернуть колено на место и сомкнуть бедра. «Малышка, доверься мне. Попробуй». Сжимаю одеяло так сильно, что у меня болят руки. Теперь я не в силах даже согласно кивнуть или, напротив, возразить ему. Могу только наблюдать, а еще испытывать в равной степени сковывающий страх и невозможное возбуждение. Я все чувствую, как он скользит пистолетом по моим складочкам. Пальцы его другой руки замирают в паре дюймов от прикосновения к клитору. И мне приходится контролировать движение своих бедер, чтобы не податься вперед к ним. Ощущениями меня разрывает надвое. «Ты течешь», — произносит ломающимся от похоти голосом. Он гладит меня, и пистолет следует за его движениями. Медленно, аккуратно. «Нравится?» Тело прошивает электрической судорогой, когда я вновь слышу. «Чертовски красивая. Идеальная», — ухмыляется он. «И такая мокренькая, узенькая». Закусываю губы, чтобы сдержать рвущийся горловой стон. Я не думаю, что это правильно — получать от такого удовольствия. Кэллан наблюдает, как играет со мной. «Расслабься», — резко приказывает он. «Позволь себе. Давай, тебя ждет много секса». Он погружает в меня кончик пальца и делает им несколько неглубоких поступательных движений, при этом не переставая обводить пистолетом мой клитор. «Много разнообразного секса. Я буду без устали тебя трахать». Дурацкая была идея. Хриплю с одышкой. С моих искушенных губ срывается его имя. На придыхании. «Кэллан». «Такая хорошая девочка». С паузами, сквозь зубы, рычит он, когда я совершаю первое движение бедрами навстречу его пальцу. «Послушная». Он оставляет мою дырочку и несколько раз похлопывает ладонью мне между ног. При каждом таком жгучем шлепке меня всю словно пронзает иголками. С моих губ срывается что-то среднее между рваным всхлипом и смешком. Он продолжает и ведет рукой до пупка, а следом скользит по мне дулом пистолета. От плоского живота между грудей и вверх по беззащитному горлу. Останавливает движение только под моим подбородком. «Открой ротик, малышка». Теперь он нависает надо мной, и я покорно следую его приказу, уже зная, что будет дальше. Но вместо ожидаемого острого вкуса стали, чувствую, как язык Кэллана врывается между моих податливых губ. Мы целуемся так остервенело и неистово, что я временами испытываю острую нехватку кислорода. Принятый алкоголь дает о себе знать, его градусы кипят в крови. Рассудок ожидаемо и окончательно меня оставляет. Протяжно всхлипываю. Я упиваюсь сорванным сердцебиением Кэллана, вибрирующим у меня в горле. Он целует страстно, слишком жарко, ненасытно. Все на пределе эмоций, на грани боли. Это сродни поцелую с самим дьяволом из преисподней.